Однако учиться дальше не пришлось. Заболела матушка, и 3 с лишним года он не учился, а занимался делами хоть и небольшого, но хлопотливого имения. Но, слава богу, маменьке стало легче, и он снова приехал за умением в славный Петербург, на этот раз в архитектурный класс Академии художеств. В небольшой комнате, которую снимал на Васильевском острове, повесил он на стене наставление для студентов архитектуры, по которому в 1-м году обучался ранее. Вон он значился, что перед полуднем арифметики и геометрии теоретической и практической обучаться должен, а также упражняться в рисовании планов, профилей и фасадов. Пополудни чертить по виниоловым и другим правилам столбы. По вечерам вменялось читать то, что днем учили, и читать книги, до сих наук касающиеся. В некоторые дни добавлялось рисовать с гипсу, моделировать у разных мастеров, а сверх того изучать французские и итальянские языки, читая по вечерам дома авторов на оных языках. Во все свободные часы рекомендовалось ходить в мастерские палаты к художникам всякого звания, а также где палаты строятся для познания всяких материалов. На другой стенке, так чтобы всегда свет из окна падал, как положено, на муаровой ленте лазоревого цвета в простой раме прикрепил Сашенька знаменитую панораму Петербурга гравера Зубова. Подолгу стоял перед ней будущий архитектор, всматриваясь в диковинный с многопрофильной крышей дом Голицыной, большой, с 3-этажным центром и боковыми одноэтажными крыльями дворец младшей сестры Петра Натальи Алексеевны, одноэтажный, с мезонином высокий, с изломом крыши и высоким карнизом по центру дворец непутевого сына императора Алексея Петровича и похожий на этот дворец вдовствующей царицы Марфы Матвеевны, в котором позднее Растрелли учил своих учеников. Далее видна была часть фонтанки с летним садом, в самом центре пышная усадьба Меньшикова, одевающаяся в камень Петропавловская крепость с колокольней, здание сената, дома Гагарина и Шафирова, да много еще любопытных домов, точных деталей вырезал сей искусный гравер Зубов. Многое уже перестроено. Делалась гравюра в 1716 году, но величественный вид гармонии города будоражил Сашеньку, будил в нем высокие думы и воображения, посеянные еще в архитектурной команде Чевакинским. На всю жизнь запомнилась ему короткая, но возвышенная речь сурового Чевакинского перед учениками в первые дни занятий. Он тогда говорил: «Мои други по искусному ремеслу, вот вы, наклонные к учению в архитектуре и строительстве, решили стать зодчими России. Земля наша всегда была славна умельцами в градостроительстве, как отечественными, так и иноземными, сообразующимися с сутью нашей жизни и природы. Стародавний Киев, град, Новгород, Владимир, Тверь, чудо-дворцы, древние кремли, крепости, палаты и святые храмы имели, и кои бусурманы не порушили, до сих пор стоят. А то их строений вам в голову и душу планы и ордеры взять многие, ибо они величавы и благолепны. Особливо же наша архитектура цивильная при великом Петре выросла. Первый русский архитектор Земцов, звание сие заслуживший в канцелярии от строений в Петербурге, его получил в 1724 году. С ним же петровские пенсионеры, Мичурин, московскую школу основавший, Коробов, свою команду создавший при адмиралтействе в коллегии, а также Еропкин были. Все они последующую школу российской архитектуры положили вместе с замечательными итальянцами Растрелли и Трезини. Зодчий архитектор, во-первых, свою идею знать должен, ибо строительство он ведет во славу Божью, государя, отечества и народа нашего. Во-вторых, дело зодческое разуметь досконально должен, ибо в архитектуре законов точных немало, а ордера свой принцип имеют и меры обладают. Так знак доброй архитектуры. Ряд, симметрия, евритмия, размер. То есть все здание должно быть сделано по доброй пропорции, А если он и будет разрушено, то все распадется. В-третьих, он по красе служить должен. И эта красота здания есть двоякая. Одна краса от места, то есть... Что такое здание есть, сделано на таком месте, на котором кажется хорошо, а другая покрас бывает от дела архитектуры, то есть что такое здание есть, сделано по мере надлежащей.